Глава 8. Аркадия. «Как же хорошо!» — радостно зажмурилась Жоржина. «Очень!» — не могла не согласиться. Наш отряд устроился у поворота реки, где самой природой было создано идеальное место для отдыха. Посыпанная мелкими камнями коса пляжа охранялась от слишком жарких лучей солнца кронами высоких деревьев. В небе не облачко, легкий ветерок, пение птиц вдали, которые то и дело перекрывали крики студентов. Обрадованные демоны чуть ли не бросились обниматься и целовать, когда я объявила выходной на природе. Но пришлось сразу остудить их пыл и указать на того, кто договорился об отдыхе. Так что объятия и поцелуи достались Арману. А теперь студенты веселились, плескались в воде и носились, словно дети. Ну а мы с Жоржиной устроили пикник чуть в отдалении от них и наслаждались спокойствием за неторопливой беседой. Только стыдно немного. Мы отдыхаем, остальные работают. Мне не по себе от того, что оставил коменданта без присмотра, призналась Жоржина, как обычно, вводя меня в ступор. Уверена, он справится, прокашлявшись, успокоила ее. Стремление девушки оберегать Себастьяна иногда вводило меня в ступор. Комендант настоял на моем отдыхе. Она понуро опустила голову. Может, ты хотел находиться здесь с кем-то другим, а я... С кем, поморщилась я, с Влазисом? Твой жених замечательный, немного грустно улыбнулась она. Он мне так помог с выбором фасонов, дал столько подсказок, тебе повезло. В чем? Мы с Влазисом совершенно разные. Видимо, мне надо было уехать в другую страну, чтобы в этом убедиться. И познать близость с другим мужчиной для понимания разницы. Он тоже говорил об этом. Девушка задумчиво постучала пальцем по кончику своего носа. Но я не могу понять ваших отношений. Ты проводишь ночи с комендантом, но планируешь брак с Влазисом. Чего? Я моментально окружила нас сферой безмолвия. Зачем заявлять так громко? И откуда ты знаешь? Я знала с самого начала, пожала она плечами, пораженная моей реакцией. Вот опять, что я сделала не так? Ты... все так. Наши отношения действительно запутались, процедила я, ошеломленная ее осведомленностью и введенная в ступор непониманием. Пришлось податься в объяснение, чтобы хоть немного распутать для девушки сложности моей личной жизни. Кажется, я поняла. Владис подобран родителями, а с комендантом ты случайно из-за приворота. Это ненормально, потому ты скрываешь. Именно, обрадовалась я. Надеюсь, ты сохранишь нашу тайну. Хранила же до сих пор, просияла она. Но я все же не понимаю, почему тебе не нравится Владис. Мы разные, а с Себастьяном будто близкие. Но я не уверена, что это не действие приворота. А как понять, где воздействие и где настоящее чувство? Не знаю, я так и не разобралась. Последние 2 недели будто полностью изменили мою жизнь. Я больше не понимала, чего хочу, но осознала, что для меня долг перед родом и личное счастье — параллельные понятия и вряд ли пересекутся. Пока что с уверенностью я могла сказать одно. Мне хорошо с Себастьяном. Нравится просыпаться с ним и засыпать. Нравится общаться с ним и служить под его началом. Нравится слушать его уколы и отвечать на них. Он нравится мне весь, со всеми своими сложностями, недостатками и своей фирменной язвительностью. А что Влазис? Мы не пара, кажется, это очевидно и для него. Да и мне совесть не позволит продолжать водить его за нос. Я не хочу строить из себя ту, кем не являюсь. То есть вы не станете настоящей парой? Уточнила она, задумчиво прикусив верхнюю губу. Он тебе нравится, да? Догадалась я. Влазис добр ко мне, поэтому я переживаю за него, призналась она чуть смущенно. И он красивый. Не представляю девушку, которой он бы не нравился. Ты странная. Кто бы говорил, мне не удалось держаться от смеха. В наш разговор ворвался женский крик. Мы с Жоржиной прервались, присматриваясь к студентам на берегу, но и они задачно оглядывались. «Кто-то в беде!» — я подскочила на ноги. Крик повторился. Мы с Жоржиной сорвались на бег, ориентируясь на источник звука. Арман скомандовал общий сбор. Студенты, к моему удивлению, действительно рванули к нему, чтобы организоваться в круговую оборону. Внезапно из-за кустов к берегу выбежала девушка. Человек, судя по ауре. На ее теле виднелись множественные ушибы и синяки, а наготу прикрывало лишь изодранное платье. Длинные каштановые волосы свалялись в колтуны. В глазах незнакомки плескался ужас. Арман вылетел к несчастной раньше, чем мы с Жоржиной добрались до них. Девушка вцепилась в его плечи и приставила к его горлу самодельный нож. «Я перережу тебе глотку!» — прошипела она в его изумленное лицо. «Хорошо», — разрешил он ошеломленно, — «только дай сначала тебе помочь», — попросил, тоже сглотнув. Лезвие порезало кожу на его шее. Из раны потекла струйка крови. «Помочь?» — переспросила она. «Вам ничего не угрожает. Мы представители армии Тринаты», — объяснила я. «Вас преследуют? Нам грозит опасность?» «За мной гнались», — подтвердилась она. Нож в ее руках задрожал. «Я спасена?» «Да, ты в безопасности», — подтвердил Арман, несмотря на оружие, бережно прижимая девушку к груди. «Как хорошо!» — прошелестело она слабым голосом. Нож вылетел из ослабевшей руки. Ее глаза закатились, и она начала оседать на землю. Арман удержал ее от падения и поднял на руки. «Жоржина, оставайся с отрядом, я проверю», — приказала подруге и сорвалась с места, взмывая в небо. К сожалению, ничего не нашла, как ни металась. Если девушку и преследовали, то скрылись, когда поняли, что она вышла на отряд военных. К моему возвращению бедняжке оказали первую помощь, но она так и оставалась без сознания. Судя по состоянию тела, испытывала истощение и обезвоживание. Само собой, о выходном можно было забыть. Мне следовало отвезти отряд за безопасные стены, потому мы отправились обратно в город. Весь путь Арман занимался беглянкой, словно почувствовал за нее ответственность. Себастьяну я сообщила об инциденте сразу, как только вылетела выискивать врагов. Даже успела наслушаться его причитаний и приказов не рисковать, потому он ожидал нас у палатки целителя. Под действием его многообещающе сурового взгляда у меня заныла попа. Девушку сразу унесли внутрь, чтобы оказать ей помощь. Себастьян решил присоединиться к осмотру. Оставалось только ждать результатов. Я отпустила студентов и разрешила им отдыхать остаток дня, раз сама назначила выходной. Отряд отправился к крепости, лишь Арман остался с нами. Вскоре по мою душу из палатки вернулся Себастьян. Выглядел странно вымотанным, видимо, использовал свой дар. «Капитан, что я вам говорил про риск для жизни?» Нарочито спокойным голосом уточнил он, а в глубине алых глаз искрились угольки злости. Я не рисковала. Набрала большую высоту и направляла заклинание сканирования. Махнула рукой, прося прекратить разговор. «Как вы думаете, девушка опасна? Это не может быть. Само собой опасно, как и любая ведьма». «Она не человек?» — опешила я. «Ведьма?» Слышала, конечно, что их невозможно распознать по ауре, но все равно было неожиданно. «Ведьма, самая настоящая», — подтвердил он. «Та самая? Наша?» — предположила я. «Неужели пришла помощь по снятию приворота? Как-то рановато, я не готова». «Нет, та ведьма — дрочливая блондинка. Она встряла в какую-то историю по пути к нам. Теперь надо понять, что еще одна ведьма делает в глухом лесу на окраине страны и в таком состоянии. Она скоро очнется». Мои слова звучали лепетом из-за обревающих душу чувств. «А пока спит, нам надо работать». Себастьян потрепал меня по плечу и слишком спешно отвернулся, не позволяя мне оценить выражение его лица. Появление избитой и истощенной девушки прямо возле отдаленной военной базы вызвало тревогу и породило сотню вопросов, ответы на которые могла дать лишь она одна. Само собой, Себастьян решил максимально обезопасить ведьму, и ее по внезапному предложению Армана поселили в почти завершенной комнате крепости, где должен был разместиться Вильхельм. Жоржина поколдовала над защитой. Студенты вызвались патрулировать этаж. Видимо, почувствовали ответственность за спасенную. Вечер вышел суетным. Расслабленности после пикника у озера не осталось и в помине. К себе я поднялась взвинченной и напряженной, и пусть меня радовало спасение девушки, но от страха перед снятием приворота не удавалось избавиться. Я не знала, как буду себя чувствовать, когда этот момент настанет. Вдруг очарование Себастьяном испарится, и меня начнут терзать совесть и разочарование в себе. «Глупости!» — фыркнула я, неспешно расстегивая пуговицы мундира на спине с помощью заклинаний. Себастьян — мужчина с характером, может съязвить и уколоть, но он успел продемонстрировать свое трудолюбие, повышенную ответственность и ум. Да и привлекательность его я отметила сразу. Вряд ли он резко перестанет мне нравиться, но если это и случится, останется уважение. Только в глубине души я хочу оставить все как есть, засыпать с ним и просыпаться, вместе работать, скрывая это всех наши отношения, советоваться с ним, шутить, смеяться, сгорать в его объятиях от страсти. Я всю жизнь была уверена, что моим первым мужчиной обязательно станет муж, но обстоятельства сложились иначе. Однако ужасная, на первый взгляд, ситуация обернулась многими яркими событиями, что сильно повлияло на мое мировоззрение. Время шло, я приняла душ, переоделась в домашнее платье. Себастьян сказал, что поработает допоздна, но он не появлялся. В его ожидании я легла в кровать и незаметно для себя заснула, а проснулась уже утром и в одиночестве. Странно, но прежней жажды не было. Лишь легкий зуд на краю сознания того, что за всю ночь я ни разу не коснулась объекта своего вожделения. Но приподнявшись на кровати, отметила наброшенное сверху одеяло и вмятину от рогатой головы на соседней подушке. Значит, Себастьян приходил, но не стал меня будить. Только почему? Этот вопрос я задала ему после завтрака, когда пришла в его кабинет. «Понимаешь, Аркадия?» Он сразу перешел к обращению по имени, выглядел невыспавшимся и каким-то мрачным. «Скоро снимут приворот. Мне кажется, нам обоим нужно пространство для размышлений». «Для каких размышлений?» — чуть раздраженно уточнила я. Его помятый и подавленный вид вызывал тревогу. Хотелось подойти, присесть привычно на колени и просто обнять своего демона. Но приходилось держаться, ведь он внезапно решил обозначить границы. «Ты понимаешь, каких? О нас, о том, что произошло и что будет дальше. Нам нужно оценить все случившееся со стороны, без эмоций». Мне показалось, лучше подойдет слово «чувств». Но и здесь пришлось подавить свои порывы, хотя выдержку лизало пламя раздражения. Себастьян старше меня, потому научился жить со своим огнем. Лучше усмирять его, и сейчас он полностью прав. Нам надо подумать перед снятием приворота, дать себе пространство для оправданий, мол, сразу вернулись к приличиям, мы молодцы, да и вообще почти ничего не было. Вот только действовать хотелось не так, как правильно, а как велит сердце. Останавливало лишь понимание того, что его порывы затуманены колдовством. «Я вас поняла, комендант», — ответила сухо, и почудилась, Себастьян посмурнел еще сильнее. Не знаю, чем бы продолжился разговор и как бы завершился, но нас прервали, артефакт связи на столе засигналил. Девушка очнулась. С радостным облегчением в голосе сообщил целитель, и мое сердце ухнуло вниз от внезапности новости. Само собой, мы с Себастьяном сразу отправились наверх в комнату девушки. Мебели здесь почти не было, не считая кровати, тумбы и испачканного краской стеллажа, но отделку стены потолка успели завершить. Дело оставалось за малым. Ведьма полулежала благодаря подложенным под спину подушкам. Руки ее расслабленно расположились на животе поверх тяжелого одеяла. Длинные каштановые волосы из-за колтунов пришлось обрезать до плеч. «Я Себастьян из дома Кавилье, комендант города, а это мой младший офицер Аркадия из Альвиана. Нам вы можете доверять безоговорочно». Взгляд Себастьяна дарил уверенность в его защите. «Добрый день. Хочу поблагодарить вас за спасение и оказанную помощь». Несмотря на внешнее истощение, зеленые глаза девушки смотрели ясно и решительно. Что бы с ней ни произошло, это ее не сломило. «Это наш долг, мадам». Себастьян прошел к кровати. На мгновение его глаза странно прищурились. Каким-то шестым чувством я поняла, что он использует свою редкую способность всевидящего. Может, потому он и выглядит таким усталым. Применение дара расходует его жизненные силы. «Мне бы хотелось дать вам больше времени на восстановление и не мучить расспросами, но нужно действовать быстро, чтобы найти тех, кто с вами это сделал. Надо было будить меня сразу. Если мерзавцы сбегут...» — скривилась она в отвращении. «Меня похитили наемники, нанятые Асатру. Им приказали добиться от меня сотрудничества. Наверное, мне стоит извиниться за состояние, в котором вы пребываете. Признаюсь сразу, это моих рук дело. Вы навели на нас приворот, я настолько изумилась, что неосознанно приблизилась к кровати. Девушка вздрогнула, чуть сжалась, словно боясь удара. В ее глазах мелькнул страх. Как бы ни храбрилась, а она побывала в плену, где ее совершенно не щадили. Да, и мне жаль, что пришлось пойти на это, но я боялась, что в ином случае вы пострадаете». Она тяжко вздохнула, стиснув пальцами одеяло. «Они применяли разные способы, наркотики, ментальное воздействие, пытки. Потом начали комбинировать. Я поняла, что рано или поздно от меня добьются всего, и решила сделать вид, что сдалась и готова на все ради спасения. Асатру приказали наемникам заставить меня создать сигму, которая снимает защиту от вселения. Но вы создали другую», — догадался Себастьян. «Да, я сделала вид, что выполняю приказ, изначально рассчитывая на провал. Но, признаюсь, эффект был неожиданным. Я работала в попыхах, без проверок, думала, сигма даже не подействует. Более того, развеется на листе бумаги раньше, чем дойдет до вас, а она обернулась приворотом. Но хоть ваша защита сохранилась, а Сатру самой собой были недовольны, что вылилась проблема для наемников. Те разозлились на меня, потеряли бдительность, и мне удалось вырваться. Вы молодец, попыталась я ее поддержать. Не могу представить, через что она прошла. Гаэль, меня зовут Гаэль. Наемники обосновались в горах, севернее от городка. Они были уверены, что я не смогу вырваться, и не скрывали информацию. Двое из них заняты на стройке в городе, но они никогда не появлялись в убежище. Я не видела их лиц, знали лишь имена Гюстав и Ивес. Здесь они могут находиться под фальшивыми документами». Лицо Себастьяна закаменело, в глазах ярилось пламя. Вильхельм прав, он очень бережно относился к представительницам противоположного пола, и я узнала его достаточно хорошо, чтобы понимать, в каком он бешенстве от рассказа Гаэль. «Но это даже больше, чем я рассчитывала. Сейчас же отправлю поисковый отряд самых опытных солдат. И мне надо снять с вас воздействие, чтобы оно не мешало». Гаэль подняла руку и словно из воздуха извлекла светящееся зеленым светом пищевое перо, стело. Ведьмы не являлись магами в классическом понимании. Они не могли попасть в астрал, не создавали вместилище заклинаний, но они были связаны с силами природы, можно сказать, были продолжением стихий. Колдовали они с помощью стело, создавали им сигмы. «Это быстро, не бойтесь», — подбодрила она, когда мы с Себастьяном на рефлексах отступили от ее кровати. «Вы уверены, что в силах?» Он даже начал запинаться. «Конечно, это лишь сигма». Она взмахнула несколько раз стело, рисуя в воздухе два одинаковых светящихся зеленым светом знака. Мы с Себастьяном обратили друг к другу растерянные взгляды. Сигмы натолкнулись на наши тела и исчезли. В затылке ощутилось легкое покалывание. Неужели вот и конец? Себастьян. «Уже все?» — уточнил я, силой воли отрывая взгляд от озадаченного лица Аркадии и обращая его к Гаэль, ведь не чувствовал никаких изменений. Ведьма склонила голову к плечу, присматриваясь к нам. Я знал, что по способности видеть скрытое ее раса могла потягаться со мной. Одна Валерии чего стоит. Она моментально распознала мои попытки к ней присмотреться с помощью дара и сразу записала меня во враги за то, что увидел ее тайны. К счастью, эти времена позади. Теперь мы добрые друзья, что не мешает мне относиться настороженно к остальным ведьмам. Гаэль я до конца не доверял, но то, что с ней сотворили, вводило в неистовство. Я собирался найти этих мерзавцев и заставить заплатить за ее страдания. «Все», — подтвердила она. «Воздействия еще должны были навести на второго вашего офицера. Вильхельм вас посетит, когда вам станет лучше. Вам и сейчас не стоило напрягаться, мадам. Приворот не мешает нашей работе. Хоть и с последствиями, но вы выбрали безобидный способ себя обезопасить. Я не держу зла». «Я тоже». Спешно поддержала меня Аркадия, и мне стоило огромных усилий не обернуться к ней, чтобы не смотреть на ее лицо, не оценивать эмоции. «Для меня, как для жительницы Альвиана, это далось сложно, но ваша жизнь важнее. И все равно мне жаль». Гаэль склонила голову в жесте извинения. «Я постараюсь отплатить вам за вашу доброту. Для начала восстановитесь». «А мы разберемся с вашими обидчиками. Здесь вы в безопасности», — заверил я ее. «Спасибо, комендант». «Вас спас не я», — напомнил ей, наконец взглянув на Аркадию. Капитан подобралась, снова стала серьезной. Что творится в ее голове? Изменилось ли ее мнение? Или все по-прежнему, как со мной? «Аркадия, свяжитесь с Вильхельмом, начинайте собирать отряд. Только тайно. Мне нужно отчитаться перед императором». «Нам самим подобрать?» — удивилась она. «Вы знакомы со всеми в городке, изучили личные дела». «Да, самим», — подтвердил. «Я вам доверяю». «Спасибо, комендант». На миг ее губы растянулись в радостной улыбке, но она быстро вновь стала суровой военной. «Я не подведу». И, попрощавшись с Гаэль, унеслась прочь. «Как я и говорила, готова помочь во всем, месье Кавалье», — тщательно подбирая слова, заговорила ведьма. «Возможно, вы еще не ощущаете, но между вами с Аркадией начала формироваться истинная связь. Я могу разорвать ее». «Не смейте». Я моментально вскинул руку в ее сторону, готовый остановить. Она дернулась назад, встревоженная моей порывистостью. Пусть и храбрилась, но прошлое так просто не отпустит. «Я ощущаю и вижу истинную связь, но не уверен, что стоит ее разрывать. Мне нужно подумать. Не говоря о том, что вмешательство ведьмы может лишить меня возможности иметь потомство не только с Аркадией, но и с любой другой женщиной. Так случилось с Домиником. Повезло, что Валерия отвечала ему взаимностью. А вот о чувствах Аркадии я мог только догадываться и мечтать». «Поняла вас, но хочу сказать, пусть это и был приворот, но раз вы могли работать и нормально соображать, значит, он навязывал только физическое влечение». Знала бы, сколько облегчения принесли ее слова. «Спасибо, Гаэль». Приблизившись, я сжал ее тонкие пальцы в своей руке. «Вы под защитой и можете рассчитывать на любую помощь. Вашу безопасность обеспечивает мой телохранитель». «Спасибо, месье Кавалье. Я бы хотела связаться с главой своего ковена, с Валерий Сигаль. Грамон». «Мне так проще», — ничуть не смутилась она. Я позволил Гаэль пообщаться с Валери и королевой Виолет, после чего связался с Домиником. Он испытал облегчение после снятия приворота, чего я не мог сказать о себе. Отряд тайно выдвинулся на поиски убежища наемников. Я остался доволен выбором солдат для этой миссии. После того, как все проконтролировал, отправился к Гаэль снова, чтобы пообщаться более подробно. И, к своему удивлению, обнаружил у нее Армана. Парень помогал ей помыть волосы, бережно обрабатывал каждую прядь. Обескураженный представшим зрелищем, я решил отложить разговор, но рванул разбираться с Жаржиной. «Почему вы разрешили проход к важной персоне простому студенту?» — уточнил я. «Он спас ее?» — ответила она, пожав плечами. «И долго доказывал, что обязан теперь ее оберегать. Мне кажется, он влюбился». И хихикнула. «А мне кажется, пора называть городок Любовией», — проворчал я. Дел до конца дня предстояло много. К текущей занятости добавился контроль действий отряда. Аркадия тоже носилась, словно заведенная, и мы общались только по работе. Правда, делали это специально, избегая личных тем. Я размышлял о том, что делать дальше, прислушивался к своим ощущениям. Аркадия, кажется, тоже думала. Пусть и не подходила ко мне для разговора, но в столовой я постоянно ловил на себе ее растерянный взгляд. Одно могу сказать точно. Для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему хотел Аркадию. И вот тут возникал спорный момент. Как можно не хотеть обратно в свою постель красивую, умную и адекватную девушку, с которой 2 недели проводил каждую ночь? Тут уже успела сформироваться и банальная привычка. Но чем больше размышлял, тем яснее понимал, что Аркадия давно привлекала не внешностью. Мне нравилось вызывать ее смех и слушать ворчание. Я обожал украдкой следить за тем, как она хмурится над своими инструкциями. Меня вводили в умиление ее смешливые обиды. Я обожал в ней все, даже то, что можно посчитать недостатком. «Дурак!» — обвинил я себя уже вечером, когда вернулся в свои слишком пустые, без присутствия Аркадии, комнаты. Просто понял, что забыл главное. Истинная связь не формируется на одном влечении. Между нами не только совместимость в характерах, но и совпадение аур, потому они начали оформляться в единое целое. А раз так, каким нужно быть идиотом, чтобы упустить свою судьбу? Да и что нам на самом деле мешает? Разность менталитетов. Мы постепенно узнаем друг друга, обязанности перед нашими семьями. Так мы просто должны сформировать союз с другими аристократами, потому и здесь все относительно в порядке. Думаю, Доминик даже сможет обыграть ситуацию с выгодой для себя, ведь находится в хороших отношениях с королем Альвиана. Значит, по итогу все зависит от нашего с Аркадией решения. Конечно, могло оказаться так, что без навеянного влечения в ней появились сомнения, и все прошлые установки пошатнулись. Но и здесь не все потеряно. Если я ей разонравился, то всегда есть шанс снова добиться взаимности. Было бы желание. Во мне ее с лихвой. Покинув свои комнаты, я устремился к двери Аркадии и требовательно постучался. Девушка открыла сразу. Предстала в форме и с растрепанными волосами, будто только и делала, что постоянно их трепала. «Комендант?» — удивилась она, но в глубине сапфировых глаз мне привиделся проблеск надежды. «Что-то случилось?» «Да». Я кое-что осознал. Так привык касаться ее, красть поцелуи, что не сумел удержаться и приблизился. Мои пальцы скользнули по нежной щеке. Аркадия вздрогнула. Ее взгляд загорелся несмелой радостью. «И что же вы осознали, комендант?» Она скрестила руки на груди, обиженно выпятив нижнюю губу. «Что не желаю больше ни одной ночи быть без тебя», — признался я, ощущая, как душу отпускают все сомнения. «Долго думал. Я вся извелась», — проворчала она, приблизившись ко мне. Я со смехом обнял ее и поцеловал. Аркадия без сомнения отозвалась на мой порыв. Сладкие губы изогнулись в улыбке. «И что теперь будем делать?» Утром Аркадия долго лежала в моих объятиях, прежде чем задать этот вопрос. «Ты же знаешь про особенность истинной связи?» Спросил я ее вместо ответа, проведя ладонью по укрывающему меня сверху, словно одеяло, крылу. «То есть...» Она приподняла голову с моего плеча. Сапфировые глаза широко распахнулись от изумления. «То есть между нами формируется истинная связь?» Позавчера я обратился к своему дару. «И не пришел ко мне ночевать?» Припомнила она, нахмурив лоб. «Пришел». Я провел пальцем между ее бровей, разглаживая морщинки. «Не смог спать без тебя. Просто лег рядом, но не стал будить». «Я поняла». Ее губы подрагивали в несмелой улыбке. «Значит, мы станем истинной парой?» «Если оба этого захотим». Процесс начался. «Вчера Гаэль предлагала мне разорвать связь, и я понял, что не смогу. Не хочу от тебя отказываться. Ведь для меня снятие приворота ничего не изменило». «Для меня тоже», — С придыханием призналась Аркадия, и мое сердце забилось быстрее под приливом нежности. «Разве что влечение к тебе стало терпимее». И хихикнула. «Терпимее, значит?» — притворно рыкнул я, наваливаясь на девушку. Она смешно заверещала, переворачиваясь на спину. Я обнял ее и закопался лицом в медные волосы, наслаждаясь исходящим от нее сладко-острым ароматом счастья. К сожалению, мы не могли валяться вечность, хотя и очень хотелось. Но нам стоило бы собраться, учитывая пробравшихся в город врагов. «Ты так и не ответил, что теперь будет», — напомнила Аркадия, когда я оделся и намеревался уже перебраться к себе. «Я все устрою в лучшем виде. Тебе не стоит переживать», — заверил ее. «У меня строгий отец». «А мой лучший друг — император. И он, судя по всему, отправил меня на эту миссию не просто так». «Что ты имеешь в виду?» «Жена Доминика — ведьма с даром провидения». Мне снова пришлось разглаживать морщинки на лбу девушки, чтобы она не переживала. Само собой, она не способна увидеть все, и ей доступны только вероятности без деталей. Но, будем честны, на роль коменданта стоило бы подобрать кого-то более подходящего. Только Доминик решил отправить конкретно меня. «Ты думаешь, он знал?» «Возможно, предполагал. Но даже если нет, все равно пусть подсобит нам со свадьбой». «Свадьбой?» — эхом повторила она, смутившись. «Ну, не сразу, конечно же». Я приобнял девушку за плечи. «Сначала тебе положены ухаживания, цветы, подарки, конфеты, свидания. Как только начнем официально встречаться, можно будет уже так не скрываться. А там решим. Вдруг ты унесешься от меня обратно в Альвиан». «Чтобы ты умер». Она скептически изогнула бровь. «Говорю же, тиран, теперь от тебя даже не сбежать». «Будем честны, ты не хочешь бежать». Приподняв ее голову за подбородок, я прильнул к нежным губам в коротком поцелуе. «С одобрением брака не будет особых проблем, вот увидишь. Сейчас важнее уберечь наш город». «Прораб и зодчие шпионы», — предположила она. «Не те, за кого себя выдают уж точно. Я планирую их спровоцировать. Будь готова». Выпустив девушку из рук, отступил от нее и открыл дверь. А там нас ждала еще одна проблема, о которой мы совсем забыли. В коридоре находился Влазис. Феникс весь раздулся от злости. Глаза налились кровью, перья крыльев встопорщились. «Не могу поверить», — прошипел он, двинувшись ко мне. «Вы... да как вы посмели?» «Стоять!» — рявкнул я приказ и вовремя, иначе бы беднягу снова бросило бы защитой комнаты об дверь. Он резко остановился, но кулаки не опустил. Лишь дышал учащенно и прожигал меня просто убийственным взглядом. Но ярость не затмевала его взор. Он понимал, что нападение на коменданта военного городка в неизвестной стране чревато множеством последствий. «А я ведь предполагал, но не позволял думать о тебе плохо», — прошипел он, недобро глянув на затихшую за моей спиной Аркадию. «Во-первых, если продолжите оскорблять мою невесту, просидите остаток своего отпуска в карцере на сухой пайке». Я оттеснил девушку в комнату, а сам вышел в коридор, окружая нас троих сферой безмолвия. «Невесту?» — опешил Влазис. — Да. Во-вторых, ни Аркадия, ни я не планировали и не стремились к сближению. На нас обоих наложили приворот. Чтобы избежать скандала, нам пришлось скрываться и ждать решения проблемы. А в-третьих, Аркадия вас не любит и никогда не любила, как и вы ее. Иначе бы поняли все сразу же. — Значит, это приворот? Мои слова подействовали. Злость его рассеялась, сменившись подавленностью. Приворот создал между нами влечение, которому мы пытались противостоять, но не смогли. На этом фоне мы сблизились. Вчера с нас сняли воздействие, и мы поняли, что наши чувства никуда не делись. Очень жаль, что нам пришлось скрывать правду, но будем откровенны. Несмотря на договоренности ваших родов, вы посторонний для Аркадии де... Феникс. Она бы не смогла вам доверить такую деликатную тайну. «Я потому и отправился за ней», — отозвался он уныло. «Мне было не по себе от мысли, что придется жениться на той, кого я толком не знаю». «Вы упустили свое счастье. Аркадию я не отпущу. Очень надеюсь на ваше благородство». «Я не собираюсь выдавать ваши тайны». Скривился он неприязненно, но тут же опустошенно выдохнул. «А ты? Ты его любишь? Если дело лишь в желании избежать бесчестия из-за связи с посторонним мужчиной...» «Нет». Перебила его Аркадия с грустной улыбкой на губах. «Прости меня, Влазис. Понимаю, что поступало ужасно, но Себастьян прав. Мы не настолько близки, чтобы я смогла доверить тебе такую опасную тайну. Потому скрывала, но избегала общения не только из-за этого. Мы с тобой ведь очень разные. А Себастьян, несмотря на то, что демон, оказался мне близким. Я полюбила его, — выдохнула сипло. Повтори. Я развернулся, с восторгом приглядываясь к пылающему лицу девушки. Сначала цветы, подарки, конфеты и свидания, потом повторю, — завредничала она. Эй, я тоже тебя люблю, — признался, склонившись к ее лицу. И никому не отдам. Теперь я вижу, что лишний. Кашлянув напомнил о себе Власис. От меня вы можете не ждать неприятностей. И расстроенно двинулся прочь. А Аркадия со смехом повисла на моей шее, активно хлопая крыльями. «Повтори, повтори!» — потребовала она. «А как же мои цветы, конфеты и свидания?» Настал мой черед вредничать. «Себастьян!» Я со смехом поставил ее на ноги, заглянул в глаза. «Люблю вас, мой капитан!» Произнес уверенно и поцеловал ее в кончик носа. Аркадия всхлипнула и снова повисла на моей шее. Общее счастье затопило меня с головой, а перейдя к своему дару, я отметил, что теперь линия нашей связи ярко сияет. Что ж, истинную нашел, ее любовь получил. Осталось поболтать с императорским другом, найти вражеских лазутчиков, и можно потихоньку двигаться в сторону свадьбы.